А вас беспокоит из 224-й квартиры племянник Аносова Валентины Петровны. Вы затрахали, племянник! Нет, почему вы? Зачем? Вы пойдете под суд! Вы поняли или нет? Почему? Не надо. Алло. Алло. Да. Алло, ну не стыдно, совесть не загрызла еще, не замучила, нет? Значит, смотрите, я звонила в милицию, мне сказали написать заявление. Я сейчас соседку приглашала. Она слышала, что вы, значит, терроризируете меня по телефону. Она подписалась под этим заявлением. Значит, нет. Смотрите, вы ждите милицию. Нет, а вы еще ржете? Нет, вы еще ржете? Нет. Я вам говорю, что вам будет очень плохо. Я подключу Валентина, все. Валентина я Петровна. Подключу все. Нет, подождите, меня не пожалуйста. Интересует Валентина Петровна. Давайте, меня интересуете теперь вы, понимаете? Поэтому выяснится, кто вы, и я вам говорю, будет очень плохо. Все. Нет, никак так, она ну не... что, сейчас вызвать вам милицию? Сейчас, я вызываю. Давайте. Алло, Валентина Петровна, алло. Чего тебе? Ой, Валентина Петровна, здравствуйте, Валентина Петровна. Как вы поживаете? К ебе не матери, паскуда, да, проститутка, в рот ебать. Нет, я вам не мог... Алло, это из 218. Это из 218. Вы где сейчас находитесь? Сейчас просто милицию пошли. В какой квартире, племянник? 224-я. 24-й квартир. 224-й вы или 218-й вы? А мы, вот он из 218-й, я из 224-й квартиры. Вы его сейчас в данный момент где? 224-й. А что вы хотите, ведро вернуть, что ли? Нет, сейчас приедет милиция, просто они спрашивают, в какую квартиру идти. Милиция по поводу ведра, что ли, уголовное дело на вас заводить? Нет, сейчас просто милиция, мы будем разбираться. Вы где, племянник, конкретно находитесь? Вы где? В 224-й квартире. Хорошо, все. Нет. Вот ведро собираетесь возвращать, нет? Сейчас мы с милицией разберемся и про ведро, и про все остальное, все. А, хорошо, подождите, пожалуйста, Валентина Петровна, это Владик. Помните? Кто? Владик, помните меня? Я вам вчера звонил. Какой Владик, паскуда? С Украины. А? С Украины. Иди нахуй, блядь. Нет, я в Кохляндии сроду не жила. Так это я в Кохляндии. Алло. Алло, здравствуйте. Как милиция? Я же сказала, сейчас подъедет милиция, ждите, господи. Так что еще нужно? Ждем, я заждал. Ну, ждите, а чего вы звоните-то? Нет, ждите, ну, может, сейчас подъедет милиция, будет разбираться. Не, может, чай согреть, пряники? Я вам сказала, сейчас ждите, сейчас подъедет милиция, будет разбираться. Если вы не 224-й, будут устанавливать, откуда идут звонки. Нет, подождите, пожалуйста, я вот сейчас пока в магазин сбегу. Алло, Валентина Петровна, это вас беспокоит пранкер Сергей Поздняков с сайта Prank.ru. Валентина Петровна. Мы хотели бы узнать, что как ебаный! У вас... Не, как у вас здоровье, как дела... Пошел как... нахуй! Нет, мы вам, доброжелатели, звонят вам. Валентина Петровна, не надо так. Не надо так ругаться. Валентина Петровна... О своем здоровье беспокойся, не отдаем! Кто ты для меня есть? Я... Да хуя вас видела, бандюги блески! Это не бандюги! Алло, Валентина Петровна, вы не нервничайте, это вам звонят просто узнать, как у вас дела, вы просто человек довольно известный в интернете. Вот и вас... по подъезду бегает и выясняет хулиганских бандитов. Кто выясняет? Вы понимаете? Алло, Валентина Петровна, это не бандиты звонят, это доброжелатели. Валентина Петровна. Да, они никому не нужны, доброжелатель. А, Валентина Петровна, не надо так ругаться, просто пару вопросов задать. Как у вас сейчас... Надоели мне вопросы! Нет, просто 218-я сейчас не беспокоит вас, Валентина Петровна. Вот когда ты будешь милиционер, тогда я буду разговаривать. Нет, я не милиционер. О. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Это бандиты, хулиганцы. Да, сейчас это... Сейчас будут устанавливать, кто нет, звонит. Это бандит хулиганский звонит. Сейчас будут устанавливать, кто звонил. Сейчас приезжала милиция, ложный был вызов, поэтому будут сейчас устанавливать, кто звонит. Ложная, это вы вызвали, да? Алло, Валентина Петровна, здравствуйте, еще раз. Не надо что ругаться. Тебе нужно, старухи? Вы понимаете, что вы есть в интернете? Я слышал ваши записи. Я хочу с вами лично пообщаться. Вот. Понимаете? Отстаньте от меня! Я с вами никаких дел не имела и иметь не буду! А вот по подъезду бегает милиция и выясняет, кто хулиганит по телефону! И я на вас покажу, засеку ваш номер и вам сдам в милицию! Кто бегает? Кто?